Но амортизация основных средств, в свою очередь, будет уменьшать прибыль организации. Переоценка в сторону увеличения стоимости учетных объектов таким образом часто приводит к сокрытию прибыли. Организация повышает цены на продаваемые товары. Учет товаров ведется по продажным ценам, и стоимость имущества возрастет. А прибыль у организации возникнет только тогда, когда эти товары будут проданы. Следующий парадокс. Ситуации, которые не вызовут также возникновение убытка. Фирма погасит кредиторскую задолженность. Кредиторская задолженность – это статья активная. Актив уменьшится, уменьшаются и долги, пассив. Но это, опять же, не приведет к возникновению убытков. Есть подвижки в балансе, а убытков нету. Переданы ценности в порядке целевого финансирования. Фирма потеряла право собственности, но контролирует использование получателем этих объектов. Это не хозяйственная деятельность, и об убыточности или прибыльности этой операции тоже не говорим. Цены на продаваемые товары понижены. Как результат, уменьшается торговая наценка. Убытка нету, но доходы организации будут несколько снижены. Проведена переоценка всего имущества, его стоимость уменьшилась, уменьшается добавочный капитал. На прибыль отчетного года это влияние не будет оказывать. В ходе инвентаризации выявлена недостача, но и найдены виновные лица. В этой ситуации убытка нету, но если виновных лиц определить не удастся, то возникнет у организации убыток. Так вот, подводя итог вышесказанному, каждая из названных выше причин приводит к следующему. Связи между величиной прибыли и изменяющейся стоимостью имущественной массы разорваны. Финансовый результат реально оказывается не таким, каким он показан в формах отчетности. Он будет или завышенным, так как он не имеет имущественного обеспечения, или же это имущество трудно продать, или заниженным, так как в активе ему противопоставлено имущество, не отраженное в виде прибыли. Еще раз смотрим одну ситуацию. Некоторый исходный баланс вы можете увидеть на слайде. Фирма будет распределять дивиденды. Значит, первая хозяйственная операция из нераспределенной прибыли 1000 условных единиц. Фирма начислит задолженность акционерам по выплате дивидендов 500 условных единиц. Изменения эти вы можете увидеть в пассиве баланса. Появилась новая статья «Задолженность акционерам». Прибыль уменьшится за счет начисления задолженности по дивидендам до их фактической выплаты. Эта процедура не изменит ни объем баланса, ни структуру имущества фирмы, ни изменится валюта баланса. После того, как произойдет выплата через кассу акционерам, вы видите, изменилась статья «Денежные средства», уменьшаются на 500 единиц, пропадает задолженность в пассиве перед акционерами. И обратить ваше внимание хочу на то, что валюта баланса изменилась. Давайте сделаем выводы по этой хозяйственной операции. Величина прибыли не связана с поступлением или выбытием имущества. Необходимо изучить разрыв между приростом имущества и величиной прибыли, характеризующей успешную деятельность фирмы. Еще одна ситуация. Одну и ту же сумму можно рассматривать и как полученный доход, и как произведенный расход, смотря с какой позиции посмотреть на эту ситуацию. Позиций будет две. Ситуация глазами собственника и ситуация глазами руководителя организации, не собственника этой фирмы. Выплата дивидендов для собственника – это часть прибыли, которая будет выплачена акционерам. Руководитель оценивает эту процедуру как прямой расход фирмы, и он тоже прав по-своему. Акционеры могли бы вложить деньги в банк, но они вложили их в акции этой организации. Руководство фирмы также могло пойти в банк и взять кредит в банке. Или в данной ситуации были проданы акции организации. Собственник мог получить либо проценты от того, что деньги лежат в банке, либо он претендует на дивиденды от приобретенных акций фирмы. Для руководителя эта ситуация, опять же, платить проценты за взятый кредит или в виде дивидендов выплатить собственникам дивидендов по акциям, которыми они владеют. С изменением точки зрения изменяется и квалификация факта хозяйственной деятельности. Будет это либо расход, будет либо это доход у собственника. Разные финансовые результаты организация может получить при реальном наличии актива и его эксплуатации. Парадокс здесь вот в чем. Допустим, организация покупает совершенно три одинаковых объекта, ну, три компьютера, но покупает их в разных компаниях торгующим и по разным ценам. И эти все три компьютера для организации будут иметь разную ценность. Один компьютер по малой цене может быть списан сразу на расходы организации. Другой объект организация принимает решение и будет его эксплуатировать в течение года, и цена законодательно позволяет его списать в течение года на расходы. А третий объект организация посчитает, третий компьютер посчитает его значимым для себя по высокой цене приобретенным и поставит его как основное средство на учет и будет амортизировать в течение нескольких лет. То есть стоимость объекта будет переноситься на себестоимость выпускаемой продукции и оказываемых услуг в течение нескольких лет. Ключевыми факторами в данной ситуации является цена изделия и значимость этого изделия для компании. А парадокс состоит в том, что один из трех абсолютно одинаковых компьютеров вроде бы есть, им пользуются, но в учете его уже нету, он не числится у организации. Еще один парадокс рассмотрим с вами, когда учетные данные оказываются не равны фактическим данным. Ценности фирмы могут подвергаться процессам естественной убыли. Ну, известный вам утруска, усушка. Любые ценности также не защищены от хищений со стороны как и работников фирмы, и покупателей, и лиц, которые состоят в штате. Выявить действительную величину потерь можно только в результате инвентаризации. Чем длиннее вот этот межинвентаризационный период, тем дольше остается в неведении руководитель фирмы. Следующая ситуация. Амортизируемое имущество никогда не может быть представлено в реальной оценке, так как сумма его износа всегда условна. Бухгалтер может выбрать срок износа минимальный из разрешенных в классификаторе или максимальный. На усмотрение бухгалтера, на усмотрение финансовых служб может быть выбрана разная амортизация. Денежные средства фирмы также не могут считаться реальными с точки зрения будущих потенциальных оценок ее финансового положения. Ну, как минимум, по двум причинам. покупательная способность денежных единиц все время меняется. Курс иностранной валюты, если учет ведется средств, которые были куплены за валюту, курс валюты тоже постоянно колеблется. Сумма на расчетном счете фирмы – это лишь некая дебиторская задолженность банка, в котором открыт ее счет. И не исключено, что эта задолженность не будет погашена. Есть еще одна статья – расходы будущих периодов. Это также отсутствующее имущество, но в учете это имущество показано в активе. Доходы будущих периодов – это обеспеченные уже полученным имуществом доходы, изъятые из отраженной в отчетности прибыли, благодаря только исключительной учетной методологии капитализации доходов. Резервы, которые создаются в компании, это также чисто условные величины, якобы понесенных уже расходов, но очень может быть, что таких расходов на самом деле не было и не будет. Как я приводила пример вам, это создание некого гарантийного фонда гарантийного ремонта. Обратятся, эти расходы будут проведены. Не обратятся с поломанным оборудованием, значит, этих расходов не будет. А резервы уже созданы, и средства там числятся. Добавочный капитал – это лишь следствие приемов бухгалтерского учета. Надо увеличить величину какого-нибудь актива, но источник этого увеличения неизвестен. Вот тогда бухгалтеры и увеличивают добавочный капитал. А когда какой-либо актив уменьшается в оценке, добавочный капитал тоже будет уменьшен. То есть учетные данные не равны фактическим данным. Все данные бухгалтерской отчетности носят условный характер. И вы, пожалуйста, об этом помните. Степень условности различных объектов бухгалтерского учета не одинакова. Значимость учетных данных, однако, должна обеспечивать их пользователям принятие действенных управленческих решений. Сумма средств организации не равна их совокупной стоимости. Вот в какой ситуации. Вы знаете, что предприятие может быть продано в целом как имущественный комплекс. В этот момент существует две оценки, две цены у фирмы. Оценка продавца фирмы. Фирма имеет некую учетную стоимость по стоимости своего имущества. И продавец как бы оценивает свою фирму еще с точки зрения фактической рентабельности, которую эта фирма дает. А как оценивает покупатель эту фирму? Покупая ее, покупатель оценивает с точки зрения рентабельности будущей, потенциальной, которую он надеется получить от управления этой фирмой. Оценка покупателя и оценка продавца различаются между собой. То есть покупатель уплатит за фирму стоимость, возможно, большую. И вот эта разница называется гудвиллом у фирмы. После окончания сделки гудвилл в составе нематериальных активов будет учтен и позволяет отразить факты вложения средств фирмы в приобретение сторонних предприятий, показать переплаты или недоплаты фирмы при совершении этих сделок. Гудвилл может быть и отрицательным. Фирма как комплекс может быть продана с убытком. Еще об условности данных бухгалтерской отчетности. Прибыль за все время существования организации не может быть определена. Или другими словами, наверное, она не имеет, эта цифра, которую можно все-таки получить, она не будет иметь никакого смысла. Почему? Опять напомню вам, что покупательная способность денежных единиц меняется. За время работы фирмы руководство, как правило, прибегает к переоценке учитываемых объектов, и эта процедура лишает смысла величину общей прибыли. Изменение методов и норм исчисления амортизации в ходе бухгалтерского учета, основных средств и нематериальных активов также неизбежно искажает общую величину прибыли. А применяемые методологические приемы в бухгалтерском учете приводят к колебаниям прибылей отчетных периодов и автоматически искажают общую величину прибыли. Давайте попробуем проанализировать баланс реальной организации. Откройте, пожалуйста, в вашем учебном пособии пример отчетности компании «Ардиск». Этот баланс приведен за два последующих периода – прошедший год и предыдущий год. Проведем горизонтальный анализ статей баланса. На следующей табличке видно, как изменяются статьи в активе. Хочу обратить ваше внимание на то, что валюта баланса увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 20,9%. В составе активов в большой степени, обратите внимание, возросли оборотные активы, денежные средства выросли на 162,5%. Возросли и материально-производственные запасы на 48,2%. А внеоборотные активы увеличились на 14,3%. Такая динамика изменения показателей баланса способствует росту оборачиваемости активов. Теперь рассмотрим статьи в пассиве. Обращаю ваше внимание, что в пассиве существенно выросла краткосрочная задолженность на 40,9%. Долгосрочная задолженность тоже выросла. И это изменение задолженности свидетельствует об изменении структуры капитала и, соответственно, об усилении финансового риска. Чтобы проанализировать структуру активов фирмы, обратимся вот к такой схеме деления на текущие оборотные активы и внеоборотные постоянные активы. К текущим оборотным активам мы будем с вами относить денежные средства, дебиторскую задолженность и запасы организации. Например, рост потребности в денежных средствах может быть вызван опережающими темпами роста доли дебиторской задолженности в активах, что чаще всего говорит о замедлении оборота текущих активов. Для углубленного анализа целесообразно исследовать старение счетов дебиторов, исследовать также изменения в структуре запасов. Если изменения приобретают негативные тенденции, необходимо уделить серьезное внимание управлению активами. Давайте с вами рассмотрим отчет о прибылях и убытках, но в несколько непривычном виде, не в табличном. Это агрегированная форма представления этого отчета, но, на мой взгляд, она имеет более наглядное представление. На диаграммах вы видите синие столбики. Самый левый первый столбик – это вся выручка, полученная организацией от реализации. Эта выручка будет уменьшена на производственную себестоимость реализованной продукции. Вы видите следующий столбик, он стал несколько меньше. Это валовая прибыль организации, которая, в свою очередь, также будет уменьшена на коммерческие и управленческие расходы. И получаем следующий столбик – это операционная прибыль. Операционная прибыль также будет скорректирована на расходы, не связанные с основной деятельностью. И мы сформировали с вами прибыль до вычета налогов. Дальше еще у организации есть кредиты, значит, требуется погасить проценты за кредиты. Получили прибыль до вычета налогов и прочих расходов. уплатили налог на прибыль, уплатили какие-то прочие расходы, там финансовые санкции, допустим, были наложены на организацию, и получили чистую прибыль организации. Вот эта прибыль и может быть либо рекапитализирована, либо выплачена на дивиденды. Это на, по усмотрению собственников, как они решат распределить чистую прибыль организации. Обращаю ваше внимание на основные разделы отчета о прибылях и убытках. Это производственная себестоимость реализованной продукции, коммерческие управленческие расходы и проценты за кредиты. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности может провести и пользователь, не сильно искушенный в методике финансового анализа. Цель анализа финансового положения организации – это получить объективную информацию о состоянии организации, выявить существующие и наметившиеся проблемы и привлечь к ним внимание руководителя организации. В ходе экспресс-анализа изучаются изменения в составе активов, изменения в структуре активов и изменения состава и структуры источников формирования средств организации, то есть пассивов. Выявляются негативные тенденции. Например, увеличилась доля длительно непогашаемой дебиторской задолженности или уменьшилась прибыль организации, которая направляется на прирост собственного капитала. Также по данным бухгалтерской отчетности, по годовому отчету выявляются статьи, наличие которых свидетельствует о неудовлетворительной работе организации и плохом финансовом состоянии. Например, выявились кредиты, которые не были погашены в срок. Векселя, выданные организацией, просроченные. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность. После проведение сравнительного анализа рассчитывают коэффициенты изменения валюты баланса. Рассчитывают по следующей формуле. Валюту баланса берут на конец года, делят на валюту баланса на начало года и на 100%. Далее рассчитывают коэффициент изменения выручки, также аналогично, как коэффициент изменения валюты баланса, и рассчитывает коэффициент изменения прибыли. Только здесь хочу обратить ваше внимание, что и выручку, и прибыль берут за текущий год. И сравнивают полученные результаты. Идеальная ситуация для предприятия, когда темпы роста прибыли будут больше темпов роста выручки и валюты баланса. И кроме того, темп роста выручки также должен быть больше темпов роста валюты баланса. Для того, чтобы проводить анализ финансовой деятельности организации, составляют агрегированный баланс, упрощенный. Для этого проводят формирование статей в активе. Уменьшается на величину дебиторской задолженности сроком более 12 месяцев сумма оборотных активов и увеличиваются внеоборотные активы. Статьи актива баланса формируются по признаку ликвидности. В таблице их уже расположили по степени ликвидности. Какие бывают классы ликвидности? Вы найдете определение в своем учебнике. В пассиве из раздела «Краткосрочные обязательства» исключаются статьи «Доходы будущих периодов» и «Резервы предстоящих расходов». Статьи пассива формируются по срочности обязательств. В результате баланс принял гораздо более компактный вид. И обращаю ваше внимание на вид бухгалтерского уравнения, основное уравнение, с которого мы начинали с вами. Актив равен пассиву. В новом виде расписано через статьи баланса основные средства плюс запасы и затраты плюс денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, расчеты, это дебиторская задолженность и прочие активы, это статьи актива, равны статьям пассива. Туда входят источники собственных средств, краткосрочные кредиты, заемные средства, долгосрочные кредиты, заемные средства, суды, не погашенные в срок, и расчеты, кредиторская задолженность и прочие пассивы. Вот новое уравнение, новый вид уравнения. Уравнение то же самое, новый вид приобрело. В ходе анализа финансового состояния предприятия необходимо провести анализ дебиторской задолженности. Допустим, оборотные средства организации выросли в основном за счет производственных запасов и дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность – это беспроцентное кредитование для контрагентов и, соответственно, ваша упущенная материальная выгода. Нужно дебиторскую задолженность держать в рамках где-то примерно 25-27% от оборотных активов. А упущенную свою материальную выгоду вы можете посчитать так, как сумму дебиторской задолженности, умноженную на количество дней по этой задолженности, поделить на 364 дня и умножить на ставку рефинансирования Центробанка. Представленная бухгалтерская отчетность, как правило, анализируется по четырем направлениям. Это платежеспособность, то есть насколько долги предприятия обеспечиваются находящимися в его собственности имуществом. Рентабельность, сколько копеек прибыли приносит рубль затрат. Оборачиваемость и изучение источников финансирования и оценка финансовой устойчивости. Платежеспособность – это возможность организации вовремя оплачивать свои долги. Иногда вместо термина «платежеспособность» говорят о ликвидности или об оплатности, то есть о возможности тех или иных объектов, составляющих актив баланса, быть проданными. Ликвидность баланса показывает, в какой степени организация способна расплатиться по текущим краткосрочным обязательствам текущими активами. То это представлено графически, для вас более наглядно. То есть текущие активы минус текущие обязательства – это и будут ваши собственные оборотные средства. В качестве примера приведу графический анализ реально работающей организации. Текущие обязательства здесь отмечены красным, текущие активы организации отмечены синим. Хочу обратить ваше внимание, что с 2007 года у организации начались проблемы. То есть явно видно, что оборотных средств организации не хватает. Ее активы текущие гораздо меньше текущих обязательств. Стали разбираться с ситуацией, которая сложилась в данной организации. И выяснилось, что руководство организации тратит денежные средства на ремонт. То есть было предложено компании прекратить ремонт до восстановления финансовой устойчивости. Ликвидность может быть определена несколькими показателями. Показатель текущей ликвидности, его еще называют коэффициент покрытия. Он определяется как отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам. И рекомендуемое значение этого коэффициента должно быть не менее 2. Более высокий показатель может быть получен за счет накопления труднореализуемых, а иногда и вовсе неликвидных видов запасов сырья, материалов или незавершенного производства. Если предприятие будет стремиться к высокому уровню наиболее ликвидной части оборотных средств, денежных, то может упустить возможность вовремя вложить эти денежные средства в проекты, которые в долгосрочном плане могли бы принести хороший доход. Еще один коэффициент ликвидности – быстрая ликвидность. Или называют ее в некоторой литературе еще уточненная ликвидность. Считается более представительным этот показатель, чем коэффициент покрытия. Рассчитывается он следующим образом. Оборотные активы минус материально-производственные запасы и поделить все на краткосрочные обязательства. На практике бывают случаи, когда взыскать долги с дебиторов оказывается гораздо сложнее, чем ликвидировать свои запасы. Нужно проанализировать характер и качество дебиторской задолженности с учетом разбивки ее по срокам погашения, наличия просроченных долгов покупателей, а также уровня сомнительной дебиторской задолженности, то есть той задолженности, которая вряд ли когда-либо будет погашена. Критический уровень этого показателя обычно принимается за единицу. И третий показатель ликвидности – это показатель абсолютной ликвидности. Он рассчитывается по формуле высоколиквидные активы на краткосрочные обязательства. Значение этого коэффициента должно быть в пределах 0,2-0,3. Вот все вместе эти три показателя, они просто рассчитываются, вы видите, и удобны для сравнения ликвидности конкретной организации с данными аналогичных организаций или со среднеотраслевыми показателями. Любой внешний пользователь может это проверить, проделать эту процедуру. Следующие показатели финансовой устойчивости фирмы – это ее рентабельность. Показатели рентабельности используются для оценки доходности организации. Или называют еще показатель рентабельности продаж нормой прибыли, определить норму прибыли. Это отношение чистой прибыли от организации к выручке от реализации. Показатель рентабельности продаж характеризует важнейший аспект деятельности организации, реализацию основной продукции, а также оценивает долю себестоимости в продажах. Также может определяться рентабельность всех его активов, рентабельность стабильных источников совокупного капитала, рентабельность собственного капитала может также определена по аналогичной формуле. Следующий показатель финансовой устойчивости – это оборачиваемость. Оборачиваемость – это показатель, который отражает объем изменения актива или пассива в целом, либо конкретных статей актива и пассива за определенный период. Понятие оборачиваемость подразумевает выбытие, декапитализацию активов и погашение пассивных обязательств. Вот общая формула для определения оборачиваемости – отношение оборота по статье баланса за среднее значение показателя статьи за период. Чтобы определить среднее значение показателя за период, берут значение показателя на начало периода плюс значение показателя на конец периода и складывают их, делят пополам. Период вы определяете сами. Либо это будет месяц, квартал, год. То есть за какой период вы хотите определить оборачиваемость того или иного показателя. Как посчитать некоторые виды оборачиваемости, я привела в таблице. Можете ознакомиться и сами попробовать просчитать показатели на примере того баланса пробного, который вам приведен. Ну, например, оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость запасов, срок реализации или период оборота запасов. Вот эти формулы есть. Все просто может быть просчитано. Одним из ключевых вопросов при анализе финансового положения организации является изучение